мы еще послушаем один последний куплет. Молодежь нам допоет последний куплет, друзья. А во время пения, кого Бог побудит пройти сюда, покаяться, сделайте это, пожалуйста.